В-третьих, здесь прозвучало, что древесных червей совершенно так же, как и человека, создал Бог, и что Он дал им семя и плоды и деревья в пищу, а стало быть, всякий выбор ими съестного отмечен Божьим благословением. Сие есть главный и важнейший аргумент в пользу бестиоль, и я опровергну его следующим образом. Священная книга Бытия говорит нам, что Бог в своей бесконечной милости и щедрости дал зверям полевым и гадам земным всякое семя и плод и деревья в пищу. Он дал деревья тем тварям, кои наделены инстинктом пожирать деревья, пусть даже сие служит источником помех и неприятностей для человека. Но он не давал им в пищу строений из дерева. Где в священной книге Бытия сказано, что гады, присмыкающиеся по земле, могут селиться в строениях из дерева? Разве, дозволяя иным тварям прогрызать растущий дуб, Господь наделил сих тварей правом прогрызать дом Божий? Где в священном Писании Господь дал животным право пожирать его храмы? И учил ли Господь своих слуг хранить молчание, когда его храмы пожираются, а его епископы повергаются в состояние неразумия? Если свинья съедает освященную облатку, ее вешают за богохульство. И бестиоль, избравшая своим обиталищем дом Господен, заслуживает не менее суровой кары. Далее, в качестве независимого пункта было заявлено, что Господь создал древесного червя так же, как и человека, а любая тварь Божья осенена его благословением, сколь бы мерзостной и зловредной она ни была. Но разве всемогущий Господь в своей несравненной мудрости и благоволении создал долгоносика, дабы он уничтожал наши урожаи, и древесных червей, дабы они уничтожали домы Господни? Наиученейшие мужи нашей церкви в течение многих веков изучали каждый стих священного Писания, словно воины Ирода, разыскивающие невинных младенцев, и не нашли ни единой главы, ни единой строки, ни единой фразы, где упоминалось бы о древесных червях. И потому я ставлю перед судом вопрос, главнейший во всем деле. А были ли вообще сии черви на Ноевом ковчеге? Священные тексты не содержат упоминания о том, что древесные черви поднимались на борт величественного корабля Ноя или покидали сей корабль. Да и могло ли это быть? Ибо разве не из дерева был построен ковчег? Так уже ли Господь в своей вековечной мудрости допустил бы на него существо, чья ежедневная деятельность могла бы повлечь за собою кораблекрушение и трагическую гибель человека и всех божьих тварей? Возможно ли хотя бы помыслить нечто подобное? Следовательно, древесных червей на ковчеге не было. Откуда мы заключаем, что они суть твари ущербные и противоестественные, не существовавшие во времена потопа, всего великого и ужасного бедствия? Откуда появились они на свет? Произошло ли это благодаря слепому случаю или почему-то коварному умыслу, нам неведомо. Однако их пагубность и зловредность очевидны. Сии гнусные создания предались телом дьяволу и тем лишили себя Божьей защиты и покровительства. Разве не доказывает этого со всей ясностью то, каким лукавым и хитроумным образом надругались они над Гуго, епископом Безансонским? Разве не так действует дьявол, долгие годы пробираясь тайными и темными путями, дабы затем торжествовать, достигнув своей мерзкой цели? Однако адвокат Бестиоль заявляет, будто древесные черви имеют благословение Божие во всем, что бы они ни делали, и во всем, что бы они ни ели. Иными словами, он утверждает, будто, пожирая ножку епископского трона, они действовали с Божьего благословения. А это равносильно утверждению, что Господь своей собственной рукой поразил одного из епископов своей собственной святой церкви, так же, как поразил он Валтасара, как поразил он Амалика, как поразил он Мадианитян, как поразил он Хананеев, как поразил он Сигона Аморьянина. Не является ли это гнуснейшим богохульством, кое суду надлежит вырвать с корнем, уподобясь всем Геркулесу, очистившему Авгиевые конюшни? В-четвертых, здесь было заявлено, что данный суд не вправе выносить решение об отлучении. Но говорить так значит отрицать власть, дарованную Господом его возлюбленной супруге церкви, которую он поставил владычицей над всем миром, все положив под ноги ее, как подтверждает псалмопевец, овец и волов, всех зверей полевых, птиц небесных и рыб морских и все, приходящее морскими стезями. Руководимая Духом Святым церковь не способна ошибаться. Действительно, разве не читаем мы в наших священных текстах о змеях и других ядовитых пресмыкающихся, чей яд был извлечен из них? Разве не читаем в священной книге Екклезиаста, что змей непременно ужалит без заговаривания? Значит, именно в согласии с Божьими заповедями церковь на протяжении веков использовала свою могущественную, но справедливую власть, карая анафемой и отлучением тех зловредных животных, чье пагубное бытие есть мерзость в очах Господних? Разве не перестали дождь и роса падать на горы Гелвуйские, когда Давид проклял их? Разве Иисус Христос, Сын Божий, не повелел срубать и предавать огню всякое дерево, не приносящее доброго плода? А если бессмысленное создание уничтожают за то, что оно не приносит плода, то, конечно же, позволительно и проклясть его, ибо большая кара включает в себя меньшую. Если дозволено большее, должно дозволяться и меньшее. Разве змей не был проклят в саду Эдемском, что заставило его ползать на чреве до конца жизни своей? А когда город Экс подвергся нашествию змей, поселявшихся в теплых ваннах и кусавших местных жителей, так что многие из них умерли, разве достойный епископ Гренобльский не отлучил сих змей от церкви, после чего они покинули город? Таким же образом и епископ Лазанский освободил Лиманское озеро от заполонивших его угрей. Примечание. Лиманское озеро – Женевское озеро. Конец примечания. И таким же образом он и епископ изгнал из вод сего озера пиявиц, едящих семгу, кои благочестивые христиане привыкли питаться в дни поста. А разве Эгберт, епископ Трирский, не проклял ласточек, чей щебет мешал молитвам благочестивых христиан? И разве святой Бернар, сходным же образом и по сходной же причине, не наказал отлучением полчища мух, кои наутро, подобно ордам Сеннахериба, усеяли все вокруг своими мертвыми телами? И разве не посох святого Магнуса, проповедника Альгаусского, изгнал и истребил крыс и мышей всякой породы, а также майских жуков? Так не будет ли справедливо и закономерно, если суд покарает отлучением сих злодеев и осквернителей святого храма Божия? Адвокат Бестиоль утверждает, что древесные черви не могут быть отлучены, ибо они не имеют бессмертной души. Но не доказано ли нами, во-первых, что сии черви – суть противоестественные твари, коих не было на Ноевом ковчеге? И, во-вторых, что те действия, за которые их привлекли к суду, свидетельствуют об их явной одержимости злым духом, а именно Люцифером? и тем настоятельнее и спрашиваю я у суда приговора об их отлучении. Реплик дезинсект. Господа, нам представили здесь множество аргументов. Некоторые из них унесло ветром, словно отвеянную мекину, а некоторые остались перед вами на земле, словно полноценное зерно. Однако я прошу вас потерпеть еще немного и выслушать мое вторичное возражение поверенному Дезабитон, чьи аргументы падут, как стены Иерихона, перед трубою истины.